Думаю, для вас это будет необременительно. Вы дадите мне удостоверение, что я являюсь вашим уполномоченным. Напишите письмо в Высший совет народного хозяйства с просьбой изготовить топоры и пилы из отходов стали, а остальное я все беру на себя. Обещаю, что продукцию буду изготовлять не из утиля, как вы будете просить в письме, а из лучшей стали. И поставлю ее целый вагон. Так. Теперь ясно, сказал Буровин. Внимательно слушая Душечкина, он старался всем своим видом показать заинтересованность. За эту услугу я возьму с вас немного, продолжал Душечкин. Всего 10 миллионов рублей. Разницу между государственной ценой 700 тысяч рублей и назначенной мною вы, я думаю, найдете, как погасить. Для хозяйственника это сделать нетрудно. Буробин смотрел на Душечкина и удивлялся. Да, о таком никогда не подумаешь плохо. Между тем, перед ним, он это чувствовал, сидел мошенник. Может, вы сомневаетесь, что мы сделаем продукцию из лучшего сорта стали? Поспешил добавить Душечкин. Сами проверите. А что касается денег, отдадите их после выполнения заказа. Идет? Душечкин протянул Буробину руку, как бы стараясь этим закрепить сделку. Что ж, задумчиво сказал чекист, обменявшись коротким взглядом с другом. Предложение ваше заманчивое. В принципе, мы согласны. Но нам нужна какая-то гарантия. Ведь что может получиться? Мы вам выпишем документы, и... Буробин кивнул головой на дверь. Ищи ветра в поле. Глаза Душечкина округлились. Даже рот приоткрылся от удивления. Что вы? Господь с вами, сказал он. Неужели вам мой возраст не внушает доверия? Он распахнул пиджак, сунул руку в боковой карман. Как потомственный коммерсант, никогда не терплю недомолвок. Достал кожаный толстый бумажник, протянул Буробину целую пачку документов. Извольте. Буробин заглянул в паспорт. Прописка московская. Просмотрел пропуска в Высший совет народного хозяйства, в центр утиль. Документы были неподдельные. Душечкин действительно был вхож во многие государственные учреждения. Возвращая документы, Буробин улыбнулся, дав этим понять, что у него по отношению к Душечкину не осталось никаких сомнений. «Я думаю, мы примем ваше предложение». «Правильно я говорю, Иван Евдокимович?» «А чего ж?» Друг одобрительно кивнул головой. Попросив коммерсанта подождать, пока ему удастся согласовать этот вопрос с начальником управления, Буробин направился к двери. «Только умоляю вас, не посвящайте его в суть нашей сделки», — попросил Душечкин. «Скажите, что я лицо, заинтересованное в обеспечении работой одного из московских заводов». «Хорошо». Буробин вышел. С начальником управления Григорьевым Буробин познакомился еще в первый день своего посещения Климова. Оказалось, они служили в 18-м году в одной дивизии на Западном фронте. Григорьев был тогда комиссаром полка, Буробин — начальником команды пеших разведчиков. Все же для полной ясности, да и пользы дела, пришлось начальнику управления показать чекистский мандат, объяснить ситуацию. Душечкину выписали удостоверение как сотруднику управления, составили письмо в Высший совет народного хозяйства с просьбой разрешить изготовить